Спрятав глаза подальше от лучшего друга, Тейлс понимала, что сейчас произойдет. Положив стикс на мягкую травяную подстилку, Соник прикоснулся к ее губам, вдыхая жизнь в девушку, что одной ногой находилась в могиле. Будто после продолжительного сна, глубоко вдохнув живительный воздух и начав откашливаться жидкостью, которой она захлебнулась внутри монстра, она посмотрела в лицо своего спасителя. Спаситель, не говоря ни слова, озарился в самой добродушной улыбке, которую только можно было излучать очнувшемуся товарищу. Не имея возможности перед ней устоять, Стикс из последних сил потянулась к его губам, подарив самый нежный поцелуй, который она могла дать. Девушка уже распрощалась с жизнью, этот поцелуй – это все, что она могла сейчас сделать в качестве благодарности. Искоса глядя на романтическую сцену, Тейлс улыбнулась, считая, что так будет лучше. В голове мелькали мысли: «Я и Соник должны остаться друзьями, пусть все будет как раньше, я большего и не заслуживаю». Попытавшись встать, Тейлс упала на землю, явно ощущая повреждение ног. Мощный удар выше колен обещал окрасить желтый мех в цвет синяков. Еще одна попытка, и Тейлс теперь в горизонтальном положении уперлась виском в мягкую почву. Стикс крепко держалась на руках Соника. Они вместе приближались к незадачливой беглянке. Тейлс, посмотрев из-под лобья как домашний песик, даже не знала, чего ожидать. Стикс начала извиваться как змея в руках Соника, что вызвало у последнего сильную озадаченность, но он не стал противиться ее желанию и поставил ее на землю, та немного шатаясь, но сумев удержать равновесие, сначала оперлась на Соника, а потом, что было мочи, толкнула его к своей подруге, из-за чего лица лучших друзей оказались буквально в паре сантиметрах друг напротив друга. Вспомнив, как ей казалось, последние мгновения своей жизни, Тейлс спрятала глаза и сквозь зубы процедила: «Люблю». «Что?» — озадаченно накренив в сторону голову, полюбопытствовал Соник. Объятия и не менее страстный поцелуй объяснил все лучше любых слов, сначала начав согревать его губы, а потом и сердце. Тейлс продолжала нежно целовать и обнимать своего героя, роняя уже последние слезинки, что оставались в ее горевшем от страсти и благодарности теле. Стикс, лежа на земле, не в силах подняться, продолжала смотреть на то, как теперь ее возлюбленный проявляет самые нежные чувства к другой девушке. Она понимала, что могла бы и не позволить такому случиться, но эгоизм уступил щедрости, и она, ни о чем не жалея, дала новый толчок к развитию отношений между парой лучших друзей. «Ах, плутовка хвостатая, как же я тебе завидую!» С этими словами Стикс потеряла сознание. Крайне напряженная битва против утреннего змея. Легкий сквознячок гулял по спальне, сделанной в первобытном стиле, за окном уже светало, однако темно-синие занавески не спешили пропускать назойливые лучики солнца. Если бы не смекалистый ветер, являвшийся главным помощником солнца, то отряд маленьких огоньков так и не проник бы в мрачное помещение, где, восстанавливая свои силы, сопели наши герои. Один из огоньков десантников добрался до обмотанной тут и там бинтами Стикс, взяв на себя задачу по пробуждению девушки. Огонек приступил к скоростному перемещению по закрытым глазам барсучихи. Еще одно движение вправо, и задача десантника была выполнена. Довольно спустившись на пол, он перестал свое движение. Ветер стих. Приоткрыв полуспящие веки, Стикс хотела, соблюдая привычками установленные традиции, потянувшись, распрямить спину, однако резкая боль по всему телу заставила нервно проскулить симфонию травмированного барсука. Ауф-ммм. Застыв в неподвижном положении, Стикс стала осматривать комнату. Все было на своих местах, только она и Тейлс лежали на синюшном спасителе. Медленно и бережно проверяя каждый участок своего тела, Стикс вздохнула с облегчением, ведь все конечности были на месте, и, что более важно, шевеляться. Однако факт отсутствия одежды и обильно намотанные бинты на каждый травмированный участок слегка настораживал девушку. В таком виде она чувствовала себя мумией, ей хотелось поскорее избавиться от надоедливых веревок, однако она прекрасно понимала, что эти веревки помогут ей восстановиться, поэтому, смирившись со своей участью, девчушка продолжила залипать на обстановку, плавно перекатив голову в сторону лица Соника. Обнаружив, что он уже не спит, Стикс, испугавшись взгляда парня, помнившего о поцелуе, тут же отвела свой. Выждав секунду, она глянула из-под лобья на Тейлс. Лисичка совсем не сопротивлялась объятиям и даже сама проявляла инициативу, вызывающе полизывая шею Соника. Обреченно прищурив глаза, Стикс наблюдала, как они уже вовсю ласкают друг друга в самых разных местах. Мумия закрыла глаза, желая проснуться в старой реальности, где в ее комнате нет ни Соника, ни Тейлз, а есть лишь она и сквознячок. Не успев додумать прекрасный пустой мир, она почувствовала, как ее подтягивают ближе. Соник, нежно обнимая хрупкое тело девушки, подарил утренний поцелуй, а Тейлз, виляя хвостиками, перекатившись, обняла ее со спины, прижимаясь грудью, полизывая щечки барсучихи. Стикс ничего не могла, кроме как обреченно стонать и получать все новые порции ранних шалостей, до тех пор, пока что-то большое и продолговатое не уперлось в живот девушки. Посмотрев на это нечто, Стикс испуганно взвизгнула. «Это... член?» — не скрывая удивления, спросила Стикс. «А, так вот как это называется», — радуясь прозрению, Стикс, — ответил Соник. «И тебе доброе утро, Стикс». Тейлз шутливо усмехнулась. «Я хочу, чтобы ты в полной мере насладилась близостью с Соником. Будет нечестно, если после всего, что ты для меня сделала, наслаждаться Соником буду только я». Тейлз взяла Стикс за грудь и слегка присосалась к ее шее, подталкивая подругу к губам Соника. Будто расклеиваясь между ног, образовалась щель, а на груди, подобно чуть более темные, чем ее коричневый мех, образовались два пятнышка с пупырышками, а сзади будто что-то округлилось. Выйдя из совместного поцелуя, Стикс наконец-то увидела особенности своего пола. Девушка была в шоке, так как раньше лишь мельком слышала об этом явлении. «Соски, киска, а нет, я возбудилась». Сложив брови домиком, печалилась девушка. «А разве это плохо?» — удивилась Тейлз. «Разве тебе не интересно, чем мы вчера занимались с Соником?» «Ммм». Стикс отвела смущенный взгляд. «Я буду осторожен, в этот раз все пройдет лучше». Взведя возле щелочки барсучихи свой ствол, пообещал еж. «Оно что, должно в меня войти?» Стикс оценила габариты испуганным взглядом. «Нет, не влезет, оно меня убьет. Соник, Тейлз, вы специально именно таким образом меня перемотали, чтобы все мои скрытые особенности были видны?» — словив дикое осознание, спросила Стикс. «Хи-хи, а ты стала крайне проницательной. Да, это была моя идея», — переведя взгляд на переживающего Соника, сказала Тейлз Стикс. Тейлз прикоснулась к ушку девушки, переходя на шепот. «Это будет не только больно, но и приятно. Я понимаю, что ты боишься, но все будет хорошо, доверься нам с Соником». Тейлз легонько кивнула Сонику. «В прошлый раз это было действительно больно, но сейчас я чувствую, что мне хочется еще. Я уверена, Стикс тоже понравится, и она тоже в следующий раз будет хотеть близости. Ведьма и извращенка, я тебя хотела защитить, а ты решила так со мной поступить?» В ответ Стикс получила лишь виноватые объятия Тейлз. «Не держи на меня зла, Стикс, я не могу все забрать лишь себе одной. Я хочу, чтобы ты тоже попробовала новые для себя ощущения». Доверившись подруге детства, Соник поверил в то, что он сможет сделать Стикс приятно. Кончик широкого гриба парня устремился внутрь узкой щелочки, заставляя девушку протяжно простонать. Тейлз придерживала Стикс сзади, стоя вместе с ней на коленях, помогая раздвигать ее половые губки, пока внутрь подруги углубляется что-то широкое и длинное. Кончик Соника, благодаря Тейлз, оставался внутри Стикс, входя и выходя на незначительные 2 сантиметра. Стикс чувствовала, что ей от такого контакта приятно, но видя чудовищные габариты Соника, девушка переживала, что если такая штука полностью вонзится внутрь, то ей будет адски больно. Тейлз и Соник увидели, как из Стикс начинает вытекать скользкая жидкость, падая на синие шары. Встретившись взглядом, друзья детства кивнули друг дружке. Соник, держа Стикс за талию, очень осторожно повел ее вниз, но осторожность была бесполезна. Несчастная девушка больно простонала. «Больно, очень больно», — вскрикнула Стикс. Кровь ветхими полосками полилась на кровать, у девушки начали наворачиваться слезы. Соник осторожно начал вытаскивать гриб из тела несчастной девушки, в то время как Тейлз смогла лишь грустно смотреть на то, как страдает ее подруга. «Наверное, это была плохая идея», — с досадой подметил Соник. «Прости, Стикс, я совершенно не умею обращаться с этой штукой. Это настоящая пытка. Не могу видеть, как Стикс страдает. За что мне такие размеры?» Атмосфера грусти и тоски повисла невидимой скрижалью. Соник и Тейлз померкли, а Стикс, усаженная на кровати, наблюдала за тем, как здоровенный мухомор депрессивно загибается, потихоньку уменьшаясь в размерах, а синие шары будто засасываются вовнутрь ежа. Собравшись с мыслями, Стикс, шатаясь и превозмогая боль, легла на грудь Соника. «Я не хочу, чтобы на этом все закончилось. Это больно, но на удивление и приятно. Продолжай, я выдержу». С дрожью во взгляде, заявила смелая Стикс. Печально посмотрев на свою подругу, Соник слегка приподнялся и, обняв ее, начал нежно целовать. Умирающий кожаный воин, сняв капюшон, почувствовав прилив крови от сладостных поцелуев пары, взял себя в руки и, подобно герою, что всегда одерживает верх, величаво встал на путь авантюриста, желая продолжить покорять новое для себя подземелье, тем самым выпрямившись дугой и упершись в попку девушки. Соник, слизнув слезинки с лица Стикс, принял решение сразу остановить продвижение, как только почувствует препятствие, и уже на выбранной глубине продолжить свои движения. Держа девушку за талию, Соник аккуратно начал в нее вводить, прикрыв один глазик от боли. Стикс сжала зубки, стараясь не закричать. Почувствовав жар препятствия, Соник остановил продвижение, смерив взглядом старающуюся девушку. Соник начал движение на выбранной глубине. Тейлс, не желая оставаться в стороне, стала целовать губы подружки, успокаивая ее разум. Сонику было приятно видеть двух девушек в дружелюбном поцелуе. Это выглядело очень мило и красиво. Отринув собственные желания засунуть как можно глубже, Соник добро улыбнулся и всецело отдался процессу, в первую очередь стараясь сделать Стикс как можно приятнее. Спустя 10 минут Стикс поняла, что для нее этого мало, она хочет больше скорости и больше глубины, поэтому сама стала наседать, мешая Сонику оставаться на безопасной дистанции. Выйдя с 10 сантиметров до 16, Стикс приятно простонала, давая понять, что она готова к большему. Видя огонь в глазах девушки, Соник доверился ей, и поэтому стал примиряться к новой глубине, пока не дойдет до препятствия. На 18 сантиметре препятствие ярко ощутилось, Стикс слегка скорчилась, но было очевидно, что это ей не так больно, как раньше. Почти полностью вгоняя в девушку, Соник помогал ей быстрее подпрыгивать, очень сосредоточенно смотря за тем, чтобы грипп не входил в девушку ни на сантиметр глубже. Сосредоточенно двигаясь внутри, повинуясь инстинкту, руки Соника сами прижали девушку к себе, полностью вонзив в нее широкое жало. Соник явно ощутил препятствие, Стикс слегка скорчилась от боли, а потом почувствовала, как объект внутри нее становится чуть шире, раздвигая стенки внутри нее. Соник напрягся, Стикс громко застонала, но на этот раз не от боли, а от удовольствия. Белый поток семени жаркой волной влился глубоко внутрь, будто забирая Стикс в небо. Ха, к этому можно привыкнуть. Покраснев от смущения, Стикс улыбнулась. Ну все, я не могу на это смотреть. Тейлс сняла Стикс с Соника и положила на кровать. Не обессудь, подруга, но я тоже хочу. Виновато посмотрев на Стикс, Тейлс прижалась к Сонику. Я, АКХМ, а я и не против. Заодно и посмотрю, как ты будешь страдать от боли. Фыркнула Стикс, сидя на попе и поджимая за нее лапки, подобно ребенку. Тейлс, раскрасневшись, не желая более говорить смущающие вещи, уткнулась в губы Соника, сцепившись с ним в поцелуе. Тейлс уже давно была возбуждена, все то время, пока она смотрела на брачные пляски своих друзей, из нее непрерывно текло, и вот теперь, наконец-то Тейлс дорвалась до своего возлюбленного. Руки Соника начали поглаживать ее пикантные места, иногда опускаясь ниже и водя по скользкой водице. На этот раз Тейлс сама приставила грипп Соника между своих ног и сама начала тихонечко опускаться ниже, стараясь получить удовольствие от процесса. На удивление девушки было почти не больно, боль, которую она ощутила от проникновения наполовину, нельзя было даже сравнить с той, которую она ощущала ранее. «Это совсем не больно», — смело заявила Тейлс, слегка лукавя. Тейлс опустилась до своего максимума, так, что Соник оказался почти полностью внутри, больно надавливая на препятствие. Улыбнувшись, Соник был рад тому, что теперь можно расслабиться и полностью отдаться процессу. Сцепившись губами с Тейлс и обнимая ее, Соник встал на ноги, приподнимая ножку обнимаемой и целуемой Тейлс. Стикс хорошо видела со своего ракурса, как пошло и эротично Соник двигается внутри Тейлс, как голубые шары бьются об щелочку, как длинный и широкий штык, каждый раз углубляясь, выходил наружу, загребая сотни миллилитров любовных соков. Стикс очень хорошо видела, как на ее постель падали капли, но то, что она видела перед собой, вызывало у нее удивление и восторг, гипнотизируя своей животной природой. Тейлс громко стонала от удовольствия, а Соник, полностью поглощенный процессом, стал двигаться гораздо быстрее, расплескивая жидкость так далеко, что иногда маленькие капли попадали на Стикс, полностью вогнав свой клин внутрь Тейлс. Соник вулканом извергнул бледную жидкость, расплескивая ее так, что некоторая часть брызнула на лицо Стикс, заставляя ее очнуться от гипноза. «Ха-ха, волшебно, я в восторге, давай еще». Тейлз взяла Соника за щеки, но на этот раз я буду вести. Тейлз ехидно ухмыльнулась, роняя Соника на кровать. «Хех, как скажешь, милашка Тейлз». Соник невзначай чмокнул подружку. Еще сильнее налившись румянцем и улыбнувшись, Тейлз оперлась руками на широкую и мускулистую грудь Соника. Хвосты девушки встали гнутыми трубами вверх, а Стикс уже смотрела на то, как виляющим движением Тейлз начала приседать на ствол Соника, вгоняя его все глубже. Примерившись, Тейлз, закрыв глаза, начала подпрыгивать на Сонике, руки парня придерживали ее за ножки, а сам он полностью доверился желанию девушки сделать все самостоятельно. Пляски продлились недолго, Соник хорошо видел, что Тейлз устала, и поэтому сам продолжил ею заниматься, переведя ее в позу собаки. В таком положении было удобнее входить. Придерживая подружку за талию, Соник стал быстро двигаться взад-вперед, пока и сам не дошел до предела своего терпения. Соник прилег на Тейлз посильнее, прижав к себе ее попу и извергнув семя, обеляя ее внутренности. Слюньки Тейлз начали стекать с ее языка, по девушке было видно, что она вымоталась. Глубоко дыша, Тейлз легла на кровать, а Соник, все еще хотевший продолжения, подполз к Стикс, укладывая ее на спину и слегка придерживая за ручки, похотливо посмотрел в ее бирюзовые глазки. «Ну как, готова к продолжению, или мне тебя пощадить?» — игриво спросил Соник. «Пощадить, ХМФ, не будь я беспомощной мумией, то сама бы задала тебе жару. Разрешаю, можешь воспользоваться моей беззащитностью». Стикс смущенно отвела взгляд. «Тогда...» Соник обнял девушку и тихонько поцеловал в губки. «Если станет слишком больно, обязательно говори, я тут же остановлюсь». Осторожно входя в Стикс, Соник услышал, как она простонала, но останавливаться не стал. Хорошо чувствовалось, что девушка разогрета и готова к танцу. Подложив подушку под попу Стикс, Соник выбрал самый идеальный угол для углубления. Скорость вхождения тоже была идеальной. По стонам и потому, как девушка наслаждается процессом, Соник понял, что все делает правильно. Следующие два часа Соник занимался интимом, то со Стикс, то с Тейлз, то сразу с двумя, но вечно это продолжаться не могло. В тот момент, когда ни Тейлз, ни Стикс уже не могли продолжать, Соник остановился, смачно завершая начатое в свою подружку Тейлз. «Хав, да, да откуда из тебя столько лезет?» — задыхаясь от усталости, спрашивала Стикс. «Ха-ха, наш Соник всех победит, юху!» — опьяненная бесконечными кувырканиями, пролепетала Тейлз. «Ну вот, что ты наделал, ты заразил ее своим безумием. Теперь бедная Тейлз вошла в прямую зависимость от тебя. Возьми на себе ответственность, Соник Ёж. Упс, хе-хе, кажется, переборщил». Примечание к части. Напомню, есть у девушек такая особенность, что чем сильнее возбуждение, тем глубже внутри нее, уверен, к мобианкам это тоже относится. Итак, у девушек в спокойном состоянии глубина примерно равна 9 см, а в возбужденном доходит примерно до 22 см. Диаметр тоже имеет значение, однако даже в слабовозбужденном состоянии вполне можно вонзить размер охватом до 8 см в ширину, только это будет адски больно для партнерши. Обольститель, ангел и просто грустная мумия. Утро начинается не с кофе, а с поражения. Лежа в развалочку рядом со своей подружкой, Стикс понимала, что так просто не может продолжаться. Она совершенно не в силах себя защитить от синего мерзавца. И что еще более ужасно, она сама не против его приставаний. И как назло, даже Тейлз, которую Стикс хотела защитить от Соника, сама лезла к нему целоваться для покорения новых высот в их взаимоотношениях. Сильная боль сковывала движение каждый раз, когда Стикс пыталась встать с кровати. Ей хотелось снова начать полноценное и безболезненное движение, но приходилось довольствоваться тем, что конечности просто способны к движению. Почувствовав на себе горячее дыхание и слюнявый язык подруги, у Стикс от испуга сузились зрачки. «Нет, прошу, я больше не могу, хватит!» — покрываясь мурашками, безысходно скулила Стикс. Бесконечные 3 часа не прошли даром, и так искалеченное тело Стикс молило о пощаде ненасытную лисичку. Прищурив глаза, Стикс готовилась к худшему, однако Тейлз просто начала ее облизывать, слизывая каждую сладковатую, полупрозрачную, полубеловую капельку с лица перемотанной в бинтах беззащитной мумии. «Не думай, что если я люблю Соника, то просто возьму и забуду про ту, благодаря кому сейчас я жива и искренне со своими чувствами. Ты спасла меня, принеся себя в жертву, В те секунды, когда пасть монстра сомкнулась, я впала в такое отчаяние, что предыдущие обиды казались настолько пустяковыми, что даже сейчас я не придаю им никакого значения. Я просто не в силах передать словами, как благодарна тебе, поэтому не стесняйся и ты своих желаний, я всегда тебя поддержу. Я буду счастлива, если ты всегда будешь рядом, и это касается не только приключений, но и, сама понимаешь чего. Немного смутившись от навязчивых мыслей, засмущалась Тейлз, глядя на очень милую подружку. Стикс хотела накинуться на нее с распростертыми объятиями, слова, что источали самую светлую ауру доброты, глубоко засели на самые глубокие участки ее сознания, формируя образ самой чистой девушки, у которой словно белоснежные крылья распустились, а над ушками воссиял золотистый нимб. Запах молочной каши наполнил помещение, и, повинуясь инстинктам голодного зверька, девушки посмотрели в сторону манящего аромата. Вручив Тейлз миску с завтраком, она, посмотрев на Стикс, неоднозначно заулыбалась. Уделив пару секунд на раздумья над причиной столь своевременного проявления увеселения подруги, в голове разящим клинком промелькнула крайне пошлая мысль. «Ах ты, распутница с хвостами! Хочешь сказать, что уже наелась?» «Да». Поняв похабную шутку в выражении лица подруги, Стикс упрекнула последнюю. Ответом стали закрывшиеся от смущения глаза и смягчившаяся улыбка. Забросив ложку сначала в тарелку, а потом в рот, Тейлз заулыбалась еще сильнее. «Неужели вкусно, Соник, а ты, оказывается, не только бегать, но и готовить умеешь? Ты пока готовил, молоко не убежало, догнал его, или оно оказалось быстрее?» Извергая поток подшучиваний, Стикс надсмехалась над, на ее взгляд, никудышным поваром. Радуясь своему остроумию и свершенную месть за недавние шлепки, Стикс довольно хихикала. Всунув в ее болтливый рот ложку, Соник, злорадно ухмыльнувшись с закрытыми глазами, произнес: «Сейчас ты у меня не только ложку облизывать будешь», намекая на продуктивное совместное времяпрепровождение с улыбкой злодея, заявил Соник. «Акуал ВФ, впой, я пофупила, повпи меня». Вот и славненько, довольно улыбнувшись, резюмировал Соник. Облизав щечку Стикс, по которой сползала сладкая манка, Соник усадил стесненную, неожиданным проявлением заботы девушку, у себя на коленях, прижимая ее к себе рукой и тем самым поднося тарелку со сладкой гущей к ее лицу. Соник начал процесс скормления. Милое зрелище не было оставлено лисой без внимания. Подкравшись как хищный зверь, она облокотилась на левое плечо Соника. Встретившись взглядом со Стикс, она всем видом давала понять, что крайне довольна такому очаровательному стечению обстоятельств. Резко выдохнув, Стикс сдалась и в глубине души даже согласилась со своей подругой, но вот проявлять свое согласие она не собиралась ни при каких условиях. Продолжив хватать ротиком ложку за ложкой, Стикс старалась избавиться от смущающих мыслей. «Летит самолетик, открой ротик», будто играя с ребенком, проговорил Соник. Резкий рывок, и челюсти сомкнулись на опасно близком расстоянии с его пальцами, чудом миновав крайне болезненный укус. Соник больше не держал в руке последнюю ложку каши. Сплюнув в опустошенную тарелку не менее пустую ложку, Стикс, фыркнув, отвела взгляд от синего искусителя. «Стикс, ты ведь сама не сможешь помыться?» Придумав новый способ мести неблагодарному созданию, вопрошал Соник, успев лишь шире открыть глаза и нервно взвизгнуть. От того, что ее взяли на руки, Стикс могла лишь догадываться о том, что ее ждет в ближайшем будущем. Последовав хвостиком за своими друзьями, Тейлз на мгновение остановилась и, схватив медицинские бинты в дополнение к мыльным принадлежностям, продолжила движение. В отличие от Стикс, Тейлз могла свободно передвигаться, испытывая лишь легкий дискомфорт в ранее травмированных местах. Приведя друзей на горячий источник, Соник и Тейлз начали снимать старые бинты со своей подружки. Глядя в голубые, как бесконечное небо, глаза Тейлз, Стикс взглядом просила отговорить Соника от новых издевательств. Смиловавшись над своей подругой, Тейлз посмотрела на Соника. «Соник, а ты знаешь, что нехорошо подглядывать за девочками, которые моются?» «А, Тейлз, ты к чему это? Впервые такое слышу. Я не раз видел, как Стикс и...» Соник удивился. «А к тому, что я сама помою, Стикс, а ты вон пока лучше. За бинтами сбегай, не будем же мы старые накладывать. Ух, пустая моя голова, как я мог о них забыть? Так, вы никуда не уходите, я быстро». Дождавшись, пока Соник скроется из виду, Тейлз достала спрятанные в полотенцах бинты и, не скрывая коварную ухмылку, покрутила ими перед глазами Стикс. Не зря о лисах говорят, что они самый хитрый вид на планете. Ухмыльнувшись в ответ, Стикс таким образом поблагодарила свою крайне сообразительную подругу. Это последнее, поэтому можно никуда не торопясь очиститься после утренней тренировки, усмехнулась Тейлз. Тейлз, да, Стикс, что случилось? Выходи за меня, ахаха, спасибо, буду считать это комплиментом. Обильно смазывая волосы подружки шампунем, радостно посмеивалась Тейлз. Взгляд пустой расправится в улыбке. Примечание к части. Демон первого акта. https://vk.com.val/223.370.172.221. Рослая красная фигура с белой улыбкой из меха на мускулистой груди и хмурым ликом на лице, бродила по искривленному миру адских пустошей, деревья кровоточили, трава и небо были покрыты багровыми тонами. Наклз, вероятно, был самым рослым из всех ехидн его семейства, достигая рекордного роста в 2 метра, на его руках были надеты боксерские перчатки с заостренными шипами на костяшках указательного пальца и мизинца, на ногах все те же красно-желтые ботинки с металлическими вставками и зелеными утяжелителями на икрах. Каждый год он менял их, увеличивая веса, желая обрести больше силы. Нет, Наклз вовсе не забрел сюда в поисках осколков мастера изумруда, он попал сюда случайным образом, во время очередного облета территории парящего острова. Перед ним открылся портал в этот мир, не успев сманеврировать, Наклз оказался здесь. Не помня, сколько часов он уже здесь бродит, он иногда слышал крики, но когда на них прибегал, видел лишь изуродованные тела, будто на них напала стая диких зверей, которых, к слову, он здесь тоже не видел. Красную ехидну окружали бесконечные выцветшие холмы, гнилая трава и трупы. Послышался очередной крик, совсем рядом, вон за тем холмом. Заглянув за него, Наклз увидел спину Соника, его мех был темным, а сам он в чем только пошился. «Вот ты где! Наконец-то я тебя нашел! 6 лет тебя, мерзавца колючего, не видел!» Приобняв сзади за шею Соника, Наклз осекся, перед ним лежал разорванный труп с выеденным черепом, а рядом с ним хрипел безногий и безрукий ястреб Джет, из глаз которого, вычерненные кровью, сочились ручьи слез. Голова альбатроса Шторма украшала деревянный штырь, обильно обмотанный внутренностями, как у новогодней елки психопата. От всей этой картины, Наклз, попятившись назад, свалился за выжженную землю. Темно-синяя фигура поднялась, и, обернувшись назад, сверкнула пустым взглядом красных сердолик. Глаза существа, напоминавшего Соника, отсутствовали, но в них сверкало 2 красных огня. По краям выеденных глаз были вырисованы 2 красные борозды. Это была отличительная черта большинства демонов. Крайне развитая мускулатура, в том числе и на трапециевидных мышцах сутулого существа, пугающе переливалась в кровавом месиве его тела, которое постепенно восстанавливало полученные раны. «Что, ты, такое?» Испуганный скорее не видом существа, а тем, что оно натворило, вопрошал Наклз. Ответом стала тишина. Существо заулыбалось, оскалив длиннющие желтушные зубы пасти, подобной акулии. Создание засмеялось, басисто и протяжно, будто смакуя каждую ноту. Треугольный нос картошкой засопел, занюхивая витающий ужас. «Ты не Соник, хоть и выдаешь себя за него. Да, у нас были разногласия с Джетом и его командой, но Соник никогда бы не позволил себе такое с ними сотворить. Поэтому я со спокойной душой могу избить твою тупую рожу». Поднявшись на ноги, уверенно произнес Наклз. От таких высказываний существо лишь сильнее засмеялось, захлебываясь в испитой крови. Демон демонстративно расправил руки, будто приглашая ударить его. Наклз принял послание демона и, достаточно сблизившись с противником, рассекая завывающие порывы ветра, выставил левую ногу вперед, отчего аж подпрыгнули камни. Ехидно сжав, что хватает дури, кулак с полной амплитудой размаха врезал созданию по корпусу. Удар был действительно сокрушительный, даже демон был поражен этой силой, способной сокрушить его ребра, превращая каждую кость в труху, а мышцы в бесформенную жижу. Стремительный поток ветра от ударной волны унес ошметки и клочья травы в ближайшее дерево. Монстр, слегка сметенный, сделал свой ход, проведя когтистой рукой по воздуху. Он лишь краем задел перчатку Наклза. «Хвалю, выстоял после моего самого мощного удара, обычно от него даже горы рушатся. Я ждал Соника, желая помериться с ним силой, но ты тоже сойдешь в качестве груши для битья», не теряя в уверенности, говорил Наклз. Надменность в лице демона испарилась, и теперь он, восстановив поврежденные ткани, накинулся на Наклза, который в позе боксера продолжал уклониться, попутно контратакуя. Демон принимал все удары без исключения, совсем не уклоняясь. Прижав красную ехидну к пригорку, демон, замахнувшись, нанес дробящий удар, в сантиметре промахнувшись, он взорвал каменное формирование своей мощью. Накл с краем глаза заметил, во что превратились камни. Ему стало очевидно, что если он пропустит хоть один такой удар, то его лицо разлетится так же, как и эти камни. «Не хотел бы я пропустить такой удар», — подметил Наклс, шарахнув демону по башке. Голова создания опрокинулась, а из мест, в которые попали шипы, хлынула кровь. Рука Наклза оказалась в цепкой лапище демона. Он даже не подозревал, что может оказаться в ситуации, когда его сила будет в разы меньше, чем у его оппонента, не владеющего боевыми искусствами. Рука не поддавалась. Казалось, будто она намертво приклеилась к демону. Хватка мучителя становилась все сильнее. Приступив к беспорядочным ударам, Наклс чувствовал, как его кости руки хрустят, как ломаются. Не успел Наклс нанести следующий удар, как его рука переломилась, выведя наружу открытый перелом. Наклс кричал от боли, но продолжал бить. Создание замахнулось, желая нанести режущий удар, но в самый последний момент Наклс избежал смертельного исхода. Отделавшись тремя продолговатыми бороздами на левом глазу, зрение он не утерял, но теперь глаз заплыл кровью, мешая обзору. Держа травмированную руку, Наклс спустился в бегство, на ходу придумывая, как выбраться из патового положения. Монстр раздосадовался бегством и, поднявшись в воздух на 2 метра, неспешно полетел за Наклзом. Видя гору, которая вскоре может спустить оползень, Наклс, что было силы, ударил по ней нетравмированной рукой. Груда камней посыпалась, а Наклс, воспользовавшись моментом, пару из них перенаправил в демона, подарив себе момент на спасение. Зарывшись в земле, парень притаился, малюсенькая щель для одного глаза позволяла видеть, что камни не нанесли ни малейшего вреда демону, а тот, в свою очередь, начал бродить в поисках своей жертвы, принюхиваясь, как первозданный хищник. Ходя вокруг да около примерного местоположения ехидны, демон, посмеявшись, пропал из обзора Наклза. Демон точно знал, где находится Наклз, но поиграть с ним в прятки было гораздо интереснее, чем просто убить. Весело вкапываясь в пригорок, демон притаился, выколов 2 когтями место для обзора глаз. Спустя мучительные 10 минут ожиданий, Наклз наконец-то осмелился выбраться наружу. Осмотревшись по сторонам, он облегченно выдохнул. Сделав пару шагов, его как пыль снесло мощнейшим ударным нахлыстом. Существо пнуло ехидну как футбольный мячик, тот же, закашлившись кровью, смотрел на приближающегося мучителя. Демон, подняв над собой корчащегося здоровяка, вкопал его затылком в камни, надавливая на травмированный глаз когтями. Наклз закричал, а демон еще сильнее пнул Наклза в бок. Услышав хруст, демон умилился забавной симфонией сломанного ребра, игриво и в припрыжку, будто это веселая детская игра. Демон неспешно подскочил к Наклзу. Сопротивляющийся парень, замахнувшись, ударил демона в лицо, выбив ему зубы. На их месте спешно начали отрастать новые. Демон, адски хохоча, начал кружиться в танце, истязая забитого в угол Наклза, разрывая его мышцы и поливая себя сладкой фонтанирующей кровью потрошимого. Черный еж на воздушной подстилке грюндеров с лихой вертушки долбанул по виску веселящегося демона. Тот же, оступившись и преодолев легкую контузию, посмотрел на Шидоу с впечатленной ухмылкой. «Соник, мудила, я всегда знал, что тебе ничего нельзя доверить. Ты опять ошибся». В самый важный момент, кипя от злости, орал Шидоу. Демон, оторопев от вопящей на него черной курицы, приподнял левую бровь, мол, что ты, черт подери, такое несешь. Отвлеченный от освежевания новой жертвы, демон возрадовался еще одному подопытному кролику. Радостно заревев, как гигантский гризли, монстр бросился на черного ежа, одним ударом отправив его в дальний пригорок. Резко подскочив, демон, размахивая кулаками, вбивал его тушку в образовавшуюся пещеру. Кости Шидоу захрустели под давлением оппонента, но черный еж, пафосно открыв глаза, выкрикнул: «Достаточно». В следующий миг уже демон оказался в земле, удары градом посыпались на его улыбающуюся морду, глаза Шидоу горели, а золотые кольца на руках и ногах сверкали, придавая ему так желаемую силу. Проведя боком ладони перед лицом демона, волна энергии разрубила его голову, проделав широкую борозду в камне. Золотые кольца перестали гореть, покрывшись серым цветом. «Что, уже разрядились?» Шидоу посмотрел на кольца ингибитора, сдерживающие мою мощь, истратили всю накопленную энергию моего тела лишь от одного энергетического разруба, видимо, не только мое тело стало сильнее. Шидоу, держа в руке кусок головы, как ему казалось, обезумевшего бывшего друга, выкинул его как бесполезный мусор. «Знаешь же, что я совершеннее тебя, так чего же рыпнулся на рыбу покрупнее? Не держи на меня зла, Соник Ёж». Подойдя к Наклзу, Шидоу протянул ему руку. «Так и будешь здесь валяться?» — спросил истекающего кровью ехидну Шидоу. «Это ты во Врикхга, выплюнув обильный поток венозной жижи прямо на протянутую руку ежа», — сказал Наклз. «Прости, дружище, ненарочно». «Виновато», — проговорил здоровяк. Брезгливо вытерев кровь с печатки, Шидоу злобно уставился на изодранного Наклза. Сзади послышался хохот. Демон, выпрямившись, водил указательным пальцем перед лицом. «Ты еще не сдох? Сколько же с тобой мороки, синий еж? Это не Соник», — с трудом ответил на высказывание Шидоу Наклз. «Что правда? Тогда, вот почему в других измерениях был только оригинальный Соник. Это существо, видимо, тот же еж, только из другого измерения. Че за бред ты несешь?» Повернувшись лицом к собеседнику, Шидоу злобно сплюнул кровь. «Ты оригинальный Наклз, поэтому тебе не нужно знать больше», — догадавшись о загадке своего роста, сказал Шидоу. Демон, утомленный разговорами, расправил плечи и одним резким рывком достал до черного ежа. Ухватив его шею, он начал давить в удушающей хватке. Шидоу принялся использовать остатки сил, силясь разбить череп существа вдребезги. Этого было недостаточно, хватка удушает. Демон улыбнулся, скаля зубы на огромной улыбке, медленно подводя к Шидоу два своих пальца, с восторгом смотря на брыкающегося врага. Демон, раскрыв рот в ожидании, желал узреть, как обильно польется кровь из глаз его игрушки и как громко она заверещит от боли, но Наклз не позволил этому случиться. Сжав всю волю в кулак, ехидно поднялся, побежав на помощь товарищу. Заведя за затылок кулак и мощно шагнув, герой ударил чудище в открытую пасть с таким могуществом, что из открытых ран от силы сжатых мышц хлынули фонтаны крови. Существо от неожиданности отлетело, освободив Шидоу из удушающего хвата. Ни медля ни секунды, Шидоу, схватив Наклза под руку, достал изумруд хаоса. Хаос, контроль. Шидоу и Наклз телепортировались на достаточно далекое расстояние от своего врага, но они, все так же находясь на изнанке своего мира, даже не подозревая, как выбраться наружу. «А вот и мой зеленый изумруд хаоса. Я думал, что утерял его навсегда. Твой, такой слабак, как ты, недостоин быть хранителем даже одного изумруда. Что уж говорить о мастер-изумруде. Кто бы говорил, если бы не мое самопожертвование, то покатилась бы по земле твоя пустая голова вместе с изумрудом». Расслабленно усевшись на землю, съязвил в ответ Наклз. «Держи язык за зубами, пока я тебя им же и не задушил». Грозно указав кулаком на место Наклза, сказал черный еж. «Вау, полегче, уголек, мы сейчас с тобой в одной лодке». Отведя кулак от своего лица, заулыбалась ехидно. «Или ты хочешь проверить, кто из нас быстрее сдохнет, ЦК?» Отвернувшись от Наклза и сложив руки на груди, цыкнул еж. «Как выбираться будем?» — слегка призадумавшись, спросил Шидоу. «Защитники, игрушка садиста». Примечание к части. Жесть НЦ-21 переходит в НЦ-24. В конце главы вас ждет арт. Шидоу и Наклз исчезли прямо на глазах демона. Существо, даже не обидевшись, лишь сильнее заулыбалось, демонически посмеиваясь над мухами, попавшими в паутину. Принюхавшись, демон учуял запахи новых жертв, среди которых был запах невинной девушки. Сменив приоритеты, демон развернулся в противоположную сторону и неторопливо побежал в припрыжку, размахивая руками, как влюбленная девочка. Синий луч ослепительным блеском пронесся меж деревьев, вздувая многочисленные листья родного Гринхилса, оставляя лишь самые крепкие из них. В один миг, залетев внутрь каменного сооружения, мельтеша из угла в угол, Соник даже не мог догадываться о том, что на первый взгляд любящая и заботливая Тейл смогла оказаться коварным созданием с демонически выраженной насмешкой над хитро обведенным вокруг пальца Соником. «А-а, да где же, где они, где? Я же точно помню, что Тейл с последний раз их здесь оставляла. Так почему же во всем доме нет даже намека на их присутствие?» Коря себя за невнимательность, нервно вопил синий сыщик. Не придумав ничего лучше, Соник отправился на место, где по его памяти находился магазин. Однако, во всем поселении не осталось ни одной живой души, дома были побитыми и раздробленными. Складывалось впечатление, будто пару лет назад на этом месте провели бесчеловечную бомбардировку. «Эгмин, лысый ты таракан, решил воспользоваться тем, что меня нет и уничтожить поселение. Ох, моя месть будет жуткой. Я заставлю тебя лично каждый домик восстанавливать своими мерзкими культяпками, а заодно и надеру твою усатую задницу». От последнего высказывания Сонику аж поплохело. Ему очень не хотелось увидеть Игмина в неглиже. Нет, его жирную задницу я, пожалуй, оставлю в покое. Прикоснуться к ней хуже смерти. Сидя в розовом халатике и в пушистых тапочках, сделанных на манер своего главного врага, Соника, Игмин, почесывая жировую складку на заднице, зарисовывал проект нового суперробота, величавого циклопа, пропитанного мощью изумрудов хаоса. Злодейка пил горячий капучино, предвкушая то, как наконец-то одержит победу над синим негодником. Аапхчихуай, эх. Резко извергнув из себя максимально возможный объем кислорода, Игмин опустошил чашку созданными вибрациями, благодаря чему намочил свою работу. А нет, что я наделал? Мой проект, эх, будь ты проклят, Соник Ёж. Не придумав ничего лучше, как обвинить в своей неудаче Соника, Игмин обессиленно выругался. Колеся туда-сюда, Соник не мог найти ничего, что хотя бы отдаленно напоминало белые повязки. Его внимание привлекло блеклое сияние вдали от селения. Подбежав на достаточно близкое расстояние, Соник посмотрел на образовавшийся раскол в пространстве. Портал в другой мир позволил увидеть в нем затмившее бордовое небо, густо-красные тучи, обезображенные деревья роняли испепеленные листья кровавого дуба, жуткая атмосфера буквально проникала в его мир, создавая для него апокалиптическую угрозу. Долго не раздумывая, Соник вошел в очень манящую своим ментальным воздействием искаженную реальность, считая, что Игмин вновь решил поиграть с ним в их любимую игру «Догони меня, колючий шар». Оглядевшись, тут и там валялись черепа, кости и просто уродливые трупы. Рвотный позыв не заставил себя долго ждать. От сформированной картины Соник выблевал всю молочную кашу, что была в его организме. Запечатлевая все больше и больше жутких деталей этого мира, Соника начинала охватывать глубокая злоба к жирному очкарику. По его мнению, это переходило все возможные рамки даже для доктора Игмина, заставив его думать о том, что старпер не виноват. «Белое сияние. Хочу туда». Именно такие мысли были в голове у высокой, примерно такого же роста, как и Стикс девушки, с длинными, достающих до талии ушами, когда она входила в потусторонний мир вместе с командой Хаотикс. В тот момент она совершенно не подозревала, чем это для нее обернется. Эспиа, Вектор, Черми и Крим, держащая в обнимку Чиза, бродили по неизведанному миру, усеянного кучами трупов в искаженной гримасе ужаса. Перед глазами возвышались колонны, склеенные из их тел. На некоторых деревьях даже были насажены конечности. А ребята, посмотрите, какие забавные куклы. Взяв в руки череп своего сородича, Вектор начал хлопать его пастью. Ух, съем маму малютки кролика, клацая зубами черепа перед лицом недоумевающий Крим, говорил двухметровый крокодил Вектор. Вектор, это вовсе не. Заткнись, Черми. Он это лучше других понимает. Прикрыв рот своего карликоватого друга, шепотом сказал чуть более высокий, чем Крим, Эспиа, осознав, что Вектор просто пытается сохранить психику девушки. «Мистер Вектор, я уже не ребенок и прекрасно понимаю, что это не куклы», с грустным ликом приуныла Крим. «Ау, держись, малая, это точно скоро закончится», по-отцовски приобняв Крим, заверил Вектор. «Ребята, смотрите, Соник, мы наконец его нашли». Глядя на синюю фигуру, сидящую на обрыве и смотрящую на кроваво-красное море, воскликнул Черми. Черми полетел навстречу к так долго разыскиваемому другу, закрыв ему сзади глаза, шмелью смешливо протянул. «Угадай, кто?» Эспиа был первым, кто почувствовал неладное и напрямую об этом заявил, выкрикнув фразу. «Черми, беги!» Повинуясь боевым инстинктам, занервничал Эспиа. Фигура потянула руки Черми в рот, а сама насмешливо наклонилась назад, обнажая ряды острых зубов и пророчащий быструю смерть, злостный взгляд. Одним резким клацом демон прикусил обе руки Черми, заставив его завопить от боли. Стараясь улететь, Черми двигал пчелиными крылышками, руки пчелы буквально пожирали заживо, заставляя его болезненно кричать. «А-а-а, отпусти, а-а-а!» Крим встала в ступор от увиденного, но Вектор и Эспиа незамедлительно побежали на выручку товарищу. Вектор своими руками попытался разомкнуть пасть демона, а Эспиа вонзил свой кинжал в его демонический глаз. Демон забрызжал своей слюной и кровью Черми от восторга. Взяв в свои сильные руки и крокодила, и хамелеона, демон одним сильным ударом прижал их к земле, все так же держа плачущего Черми зубами. Демон увидел зрительницу в ступоре и обрадовался этому еще сильнее. Поставив ноги на Эспиа и Вектора, Демон поднялся, возвышаясь над сопротивляющимися игрушками. Откусив руки несчастного черми, демон жадно их проглотил. Черми кричал, молил о пощаде, звал на помощь, но демона это лишь сильнее раззадоривало. Перевернув бедного парня вверх тормашками, демон взял пчелу за разные ноги, внимательно смотря за реакцией Крима и ее друзей. Оскалив восторженную улыбку, демон начал рвать черми пополам, с трепетом в демонической душе наблюдая за ломающейся психикой Крим. Девушка закричала, заплакала, моля не убивать черми. Встав на колени, она закрыла глаза от ужаса. Черми порвался на две равные части, из глаз Вектора и Эспиа потекли слезы. Их психика тоже была на пределе, потеря лучшего друга больно отдавалась в их сердцах. Вектор стал как ненормальный кусать ногу демона, а Эспиа резать и рубить кунаем. Отпрыгнув на пару метров, демон позволил игрушкам освободиться, ожидая от них следующих действий. Поглощенный яростью Вектор, что есть сил, раскрыл пасть и вгрызся в трапецию демона. Эспиа, сверкая как молния, кромсал демона, отрывая от него куски плоти. Обняв Вектора, будто жалея, демон выждал несколько секунд, прежде чем ухватиться обоими руками за челюсти крокодила. Скорость Эспиа увеличилась, он старался подрезать сухожилия рук, но все было тщетно. Кожа пасти крокодила начала трескаться, а сам Вектор, подобно борцу, постучал по руке демона, моля не убивать его, но было уже слишком поздно. Пасть начала рваться, а глаза закатываться, отрывая как заусенец нижнюю часть пасти Вектора. Демон резко дернул вниз, выпустив наружу кишки. Вектор все еще был жив, но уже был на грани смерти. Желая отпраздновать гибель своей игрушки, демон одним мощным хлопком подобранных частей черми взорвал Вектора, раскидывая его ошметки и забрызгивая себя кровью. С наслаждением выдохнув и обратив взор в небо, демон вытащил длиннющий фиолетовый язык, ловя на него капельки кровавого дождя. Эспиа, горько плача и утирая слезы, четко осознал, что с демоном ему не справиться. Подбежав к Крим, Эспиа взял ее под бок, давая деру. Демон мягко усмехнулся, не желая отпускать свои игрушки. Сделав один гиперзвуковой шаг, демон оказался перед Эспиа, который впечатался в его торс. Испугавшись, Эспиа начал бежать в другую сторону, но опять наткнулся будто на телепортировавшегося демона. Адреналин зашкаливал. Эспиа, держа в дрожащих руках плачущую Крим, сделал еще одну попытку убежать, и опять ударившись об торс демона, страшно закричал, бросив в него Крим и войдя в режим маскировки. Демон недоуменно словил плачущую девушку. Такой жест демон не оценил, улыбка с его лица моментально пропала, на лице демона воссияло презрение. Ящерица, ставшая невидимой, дико сильно начала бесить демона. Отпустив Крим так, что она больно упала на землю, демон шагнул на запах Эспиа и не прогадал. «Нет, нет, не трогай меня, чудовище!» Разрывая связки, надрывался Эспиа. Демон, не испытывая восторга, надавил ногой на лежачего Эспиа, руками стал выкручивать пальцы, ломать кисти, под предсмертные крики Эспиа. Ухватившись обеими руками за бицепсы ящерицы, демон резко их оторвал, а затем также резко вырвал и его руки. Не останавливаясь на достигнутом, демон поднял его торс, прислушиваясь к мольбам, потянув его вверх. Эспиа сильнее закричал: «А-а-а, больно, а-а-а». Ноги начали отделяться от тела, мышцы рвались, кости хрустели. Еще мгновение, и Эспиа остался без конечностей. Болевой шок окончил мучение Эспиа, в выплаканных глазах застыл ужас и отчаяние, заставляя демона, презренно вырвав из его груди более не бьющееся сердце, бросить изуродованный труп на землю. Плач девочки привлек внимание демона, и наконец-то на его лице появилась улыбка. Плачущая и дрожащая от ужаса особа испуганно смотрела на сутулого демона, не в силах двинуться с места. Монстр, надругавшийся над трупом хамелеона, с восторгом сжал руку с сердцем, сердце лопнуло, а демон, не сдержавший свою силу, слегка раздосадовался тем, что не смог накормить девчушку сердцем хамелеона. Однако в голову психопата пришла новая, более остроумная идея. «Нет, Эн, не подходи, умоляю!» Испуганно пятясь назад, взмолилась Крим. Чиз, хоть и мог улететь, понимал, что испуганная крольчиха не сможет за ним повторить, а поэтому он принялся оборонять ее до последней капли крови. Напав на монстра, Чиз ударил его своей мягкой лапкой в лицо, чем вызвал снисходительную улыбку демона. Монстр испытывал глубокое уважение к маленькому существу, что в отличие от его предыдущей жертвы, не стал убегать, поджав хвост, бросив свою подругу. Нежно словив маленького Чая, до последнего боровшегося за своего друга, Демон добродушно, одним резким движением скрутил его голову, навсегда запомнив самоотверженность слабого существа. Легким движением, демон впечатал девушку в ближайшее дерево, отчего последняя выплюнула сгусток крови. Монстр присел на корточки напротив повзрослевшей, но все еще миниатюрной красавицы-крольчихи. Испытывая глубокое уважение к Чао, демон не стал его есть, а принялся кормить им девушку, первым же жестом начав отрывать от Чиза по кусочку и запихивать в рот девушки, собственной рукой. Демон помогал плачущей и тошнищей девушке пережевывать ее же челюстями, ее же друга. К ней подходили рвотные позывы, но монстр не давал ей вырвать и продолжал кормить бедняжку, когда от конечности не осталось и следа. В ход пошли глаза. Если бы Чиз был еще живой, то он бы плакал от боли, а вместе с ним плакала бы Крим. Но теперь девушка осталась совсем одна наедине с садистом. Засунув пальцы в череп Чао, мучитель достал оттуда мозги, их он и сам был бы не против отведать, ведь до этого ему не приходилось пробовать такой деликатес. Но глядя на мучения Крим, он просто не мог отказать ей в таком лакомстве. Силой запихивая их в глотку крольчихи, он опечалился тому, что она уже не пыталась сопротивляться, ведь мучить тех, кто уже сдался, для него совсем не было весело. Демон понял, что пора заканчивать. Красноглазый монстр сильной рукой нежно прислонился к голове крольчихи, грубо схватив ее за уши. Девушка, роняя последние слезинки и глядя на неестественно широко раскрытую пасть, уже смирилась со своей участью, бесследно сгинувшей в ином мире. «Я отомщу, и я в стороне стоять не стану». Свистящий поток ветра запустил сверхзвуковой шар на скорости в 50 махов в сторону демона. Как гром среди ясного неба, прозвенел взрывной всплеск ударной мощи, которой мог бы позавидовать даже Наклз. Силовой ботинок с грохотом промял лицо потусторонней сущности, отправив ее в 10-метровое путешествие к ближайшему пригорку. Осмотревшись, Соник увидел кучи загнивающих трупов, а также новых 3 остывающих, узнавая в них своих друзей. «Не успел», — с досадой и злобой в голосе проворчал Соник. Ответом стали звуки рвоты. Крим извергала из себя кости, плоть, кровь и мозги. Ужасающая картина мучения открылась перед глазами ежа. Он стал догадываться, что здесь происходило, глядя на остатки Чиза. «Крим, я... а-а-а-а». Крим, глядя на Соника, плакала и пятилась. К ней вернулся рассудок, а с ним и воля к жизни, но она не могла осознать то, в какой ситуации находится. «Ха-ха-ха-ха». Обернувшись на хохот, Соник увидел в 4 метрах от себя свою выцветшую копию. Она крутила на пальце одноглазую голову Эспиа, после чего, откусив ее часть как яблоко, аккуратно, как настоящий деятель искусства, повесил ее на ветку, облизнув кровавые потоки своим длинным, змееподобным, фиолетовым языком, указывая на Соника вычерненным в крови пальцем. Соник просто не мог на это безразлично смотреть. Сжав кулак, в его глазах загорелась ярость. Сделав шаг, он почувствовал продолжающийся плач и отчаянные стоны. Уткнув глаза в пол и переведя их обратно, Соник сверляще посмотрел на надменную копию. «Ты корчишь такую рожу, потому что уверен в своей победе?» «Да», — монстр вопросительно посмотрел на своего собеседника, после чего опустил свою руку и продолжил слушать синие насекомые. «Есть у меня в запасе один способ, как тебя одолеть без единого удара», — злобно уставившись на демона, сказал Соник. Демон просто развел руками, мол, продемонстрируй же его. Водрузив себе на руки вопящую от ужаса Крим, Соник обернулся, после чего сказал: «Не думай, что я оставлю тебя без наказания. Ты будешь у меня землю жрать, сволочь». Заскрипев зубами, еж, повернувшись спиной, ненавидяще зыркнув на демона, добавил: «Еще увидимся». Соник, держа в руках рыдающую Крим, сорвался с места, в момент обретя сверхзвуковую скорость. Ни на мгновение не переставая ускоряться, Соник начал ощущать близость межпространственного прыжка. Еще сильнее ускорившись, Соник и Крим разорвали призму адского мира, на всех парах вылетев в привычную и такую родную долину пальм. «Я еще вернусь за тобой, но сейчас я обязан успокоить своего друга». Поклявшись отомстить, Соник положил Крим на землю. Голубое небо, тут и там поющие птички, светлый песочек под ногами – все это успокаивало нервы Соника. Но Крим — девушка свалилась на колени и начала тошнить. В ее организме больше не было того кровавого месива из Чиза, но ее мозг отказывался в это верить. Желудочный сок и страдания смешивались на ранее чистом песке. Сонику оставалось лишь гладить девушку по спине, в надежде, что эта нежность принесет хоть какую-то пользу. В этот момент адское отродье стояло на том самом месте, где был произведен скачок между мирами. Демон схватился за уши и яро заорал, что было мочи, его надурили. Осознание этого было самым сильным оскорблением за все его существование. Демон поклялся отомстить наглецу, мечтая о том, как будет рвать по кусочку от его тела. «Мне жаль», — с комом в горле заговорил Ёж, — «если бы я прибыл раньше, то все было бы по-другому». Мистер Соник, отойдя от рвотных позывов, девушка посмотрела на своего спасителя. «Да, это я, твой старый друг». Посмотрев на Соника, Крим увидела синего ежа, но перед ее глазами сразу же всплыл кровавый образ расправленной во всю ширь пасти демона, отчего Крим неминуемо начала кричать и плакать. «Нет-нет, что с тобой? Это же я! Отпусти ее, синий извращенец!» Со всей дури приложив сковородой по голове Соника, выкрикнула Стикс: «Соник, ты совсем совесть потерял? Не прошло и пары дней, как ты под новую юбку лезешь? Может, мне тебе продемонстрировать, как я поступаю с изменщиками?» Навострив пару острых клыков, заявила Стикс. «Уй, больно вообще-то, ты опять все не так поняла, что здесь происходит?» «Тейлз, даб, Соник к детям пристает, посмотри, что делает». Бедная Крим вся в слезах уже. Тейлз оценивающе посмотрела на грудь Крим, а потом и на грудь Стикс, с мыслью о том, что в габаритах, хоть и не намного, но Стикс явно уступает той, кого она назвала ребенком. «А святые яйца, Игмин, дай мне силы, Крим оказалась в ином измерении, откуда я ее достал», — оправдывался Соник. «Ага, поверила. А Игмин теперь тоже девушка и уже ждет тебя у нас дома в одном лифчике». Стикс. В голове Соника появилась картина, где Игдерл с многочисленными жировыми отложениями и кучей бородавок на них, зазывающе манит его к себе, после чего начинает засасывать его этими же складками. Соник, провалившись в бездну своих мыслей, в ужасе смотрел обреченным взглядом в пустоту. «Эй, Соник!» — слегка толкнула ежа Тейлз. «Бэйл, что Игмин серьезно стал?» «Ну, конечно же, нет, Стикс ПФФ, ладно, я сама спрошу у Крима случившимся, бедолашка. Соник хотел сделать с тобой что-то плохое, да?» Крим смотрела на Стикс, не веря в то, что она больше не в аду. «Я, не бойся, мы тебя не обидим, если что, обещаю, я как следует врежу по морде синему искусителю, ты в безопасности, да я по твоему описанию будто маньяк самый натуральный, ребята, монстр», — плакала Крим. «Кто?» — в один голос спросили Тейлс и Стикс. Крим снова начала плакать, не в силах ответить на их вопрос. «Моя копия, Соник, я не шутил, говоря о параллельном мире. Возможно, из-за моей ошибки в этот мир вернулись не только я и Тейлс. Это многое объясняет. Вероятно, мы увидим твоих двойников из трех миров, в которых ты уже успел побывать. Тейлс». Сонику поплохело от таких заявлений, и он заметно упал духом, но потом его взгляд зацепился за Стикс, а точнее за тот факт, что на ней вместо бинтов опять красовались шкурки животных. «Эй, ты чего? Тебе нельзя было их снимать, тебе нужно восстанавливаться». «А, ты об этом? Хе, я и сама удивлена своей живучести, все травмы зажили за один день», — демонстративно показав свой правый бицепс рук макаронинок, кичливо ответила Стикс. Данная картина, где Стикс пыталась показать свою силу, остановила плач у Крим, а затем вызвала и легкий смешок. «Эй, это обидно вообще-то», — обращаясь к Крим, заметила Стикс. Зато ей полегчало, заметил Соник, подойдя к Крим ближе и усевшись на корточки. «Эй, ну как ты?» Стикс правду сказала, теперь все позади, все будет хорошо. «Мистер Соник, это точно вы?» — напуганно спросила Крим. «Закрой глаза и доверься чувствам». Крим послушалась совета и сделала так, как ее просит. Соник взял дрожащие руки девушки и прислонил к своему лбу, позволив девушке почувствовать его тепло. Потом он начал водить по ушам, тактильно рассказывая, что они не заострены. Далее он опустил ее руки к глазам, дав понять, что также у него есть и веки, не имеющие никаких округлых борозд. Спуская руку по щеке, он дошел до самого ответственного момента, девушка почувствовала его зубы, после чего еще сильнее задрожала, слегка погладив руку. Так Соник попросил ее успокоиться, иначе они не смогут продолжить. Крим доверилась Сонику, и он довел ее руку до конца, позволив ей ощутить, что его зубы содержат всего два клыка. Крим открыла глаза, она поверила, что перед ней настоящий Соник, а поэтому, не сдержав эмоций, напрыгнула на него с распростертыми объятиями, выкрикивая его имя, говоря о том, как сильно она скучала и ждала возвращения своего друга, ни на миг не прекращая его поиски. Соник же, просто был счастлив, что ему удалось спасти хотя бы ее. Стикс вопросительно посмотрела на Тейлз, на что получила ответ в виде пожатых в непонимании плеч. «Так сколько, ты говоришь, прошло времени с момента моего отсутствия?» Сидя за кухонным столом, ни на секунду не выпускаемый из крепких объятий, боком сидящий у него на коленях Крим, спрашивал Соник. «Целые сутки прошли, возможно, в том мире время идет иначе, это объясняет, почему для тебя прошло не больше 30 минут. Тейлз, ты бы видел, как Тейлз начала бегать туда-сюда в твоих поисках, вот умора, она действительно решила, что ты решил от нас сбежать, хе-хе». Стикс. Тейлз смущенно покачала головой, глядя на аккуратно уложенное рыбное филе в листьях. На этот раз Тейлз решила показать свое мастерство в готовке, ее подружке все еще требовалось восстановление, а витамины внутри рыбы – это самый эффективный способ возвращения мышц в тонус. Соник понимал, что Стикс хоть и скрывает это, но ей тоже было не по себе во время его отсутствия, но говорить об этом не стал. «Нюх-нюх, какой приятный запах, Тейлз, что это? Вот посмотри», поставив кастрюлю на стол, Крим оставалось лишь заглянуть внутрь, но ее глаза тут же прикрыл Соник. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась Стикс. «Уберите это!» – разволновавшись, в полголоса выкрикнул Ёж. «Не понимаю!» – послушавшись своего друга, ответила Тейлз. «Я намекну, Соник!» Прочертив линию большим пальцем от одного конца шеи до другого, он высунул язык, слегка завалившись на бок, после чего указал на Крим, проведя по своим глазам пару черт, указывающих на слезы. Стикс ничего не поняла, а Тейлз сразу догадалась, что она чуть ли не вскрыла старые раны Крим. «Я приготовила салат в качестве гарнира, но думаю, если в него добавить белый сыр, то он сойдет за полноценный обед. Мистер Соник, почему вы мне закрыли глаза?» Снимая ладонь со своего лица, поинтересовалась Крим. «Постарайся не думать об этом, приготовься, ведь сейчас ты отведаешь стряпни, Тейлз», весело хохотнул Соник, глядя на овощной салат. Крим обрадовалась, ведь в следующий момент она, маша ножками под столом, облизывая губки, уминала сладковатую помесь из, казалось бы, всего, что попало в руки поварихи Тейлз. Смотря на это безмятежное зрелище, Соник думал, что, может быть, тело его подруги и выросло, но в душе она все такой же ребенок, беззащитный и очень ранимый. Примечание к части. Я напомню, что во время событий сериала «Соник Прайм» Соник умел перемещаться между мирами. Однако есть нюанс, о нем узнаешь позже. Тепло и забота в любое время суток. Дело близилось к ночи, Тейлз втихаря от Крим запихала в рот Стикс рыбу, лучше других понимая, как важны ее подружке витамины. Стикс была недовольна таким обращением, но поинтересовалась, зачем же скрывать от девочки-кролика жалкую рыбешку, на что и получила шокирующий ответ. Якобы ее стошнит лишь от одного вида мертвого существа. Стикс, призадумавшись, наморщилась, подумав о том, что те, кто хотел ее защитить, вероятно, встретили ужасную смерть. «Теперь ты спишь отдельно, синий еж», — гордо заявила Стикс. «У тебя надо мной больше нет власти, и теперь ты не сможешь глумиться надо мной и пользоваться как куклой. А еще ты больше не сможешь принуждать мою Тейлз к всяким пошлостям. Мистер Соник, о чем она говорит?» «Крим, ам». Соник, призадумавшись, решил, что хоть и повзрослевший Крим, все же не стоит знать об этом. «Малышка Крим, лучше не слушай нашу непоседу, она вечно преувеличивает». «Хэй, малютка!» Стикс подошла к Крим, протягивая руку. «Хватай меня за руку и пошли ко мне в кроватку, я и Тейлз защитим тебя от этого изврата». В ответ, ухватившись за объемную руку Соника, Крим ясно дала понять, кому она больше всех доверяет. «А нет, Тейлз, ты посмотри на это!» Соник ее охмурил. «Хе, теперь он будет меньше внимания уделять тебе. Мне не впервой быть лишь хвостиком, что путается под ногами, а тебе следует быть откровеннее со своими чувствами, я ведь вижу, что именно тебе этого внимания и не хватает».